Анатолий Власов. И не сообразуйтесь с веком сим. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. О вреде курения, как и о вреде алкоголизма, сказано и написано много. Нередко говорящие и пишущие смакуют чубук, как младенец пустышку. В допетровской России курильщиков жестоко наказывали и отправляли на вечное поселение в Сибирь. Петр I, побывавший за границей и вкусивший там сатанинского зелья, отменил наказание, повелел повсеместно выращивать табак и построил несколько табачных фабрик. С тех пор число курящих безудержно растет. В наше время даже особи слабого пола, будущие или настоящие матери, дымят цинично и демонстративно сигаретами наравне с мужчинами. «А что тут неестественного?» – спрашивают они по поводу высказанного вами сожаления. К сожалению, многое неестественное стало естественным. Впрочем, апологеты курения философствуют, говоря, что человек должен быть сыном своего времени, и смотрят на людей, отрицательно относящихся к данному явлению, как на отсталых. Дескать, эта сторона чисто поверхностная, внешняя, ибо есть делишки потяжелее табачного дыма, которые совершаются без зазрения совести. Пожалуй, в этом отношении апологеты и правы. Целомудрие стало пережитком прошлого. Разводы вошли в моду. Все это настолько привычно, настолько очевидно. А о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Послание к Ефесянам, 5 глава, 12 стих. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Книга Иеремии, 6 глава, 15 стих. И 8 глава, 12 стих. Наоборот, кое-чем, о чем стыдно говорить, хвастаются как геройством. Этим самым бросается вызов отжившим традициям, налагавшим табу на действия, считавшиеся грехом. Слово «грех» утратило прежнее значение. Звучит как архаизм. Достоевский словами старца Зосимы говорил: «Уже провозгласили, что нет преступления». Нет уже греха. Да оно и правильно по-ихнему, ибо если нет у тебя Бога, то какое же тогда преступление? Братья Карамазовы. Христиане, настроим себя на то, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, злословят вас, Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Второе послание Петра, 4 глава, стихи с 2 по 5.